Глава 36. Алена. «Я могу доказать, что это Марат», — уверенно произносит Егор. Он снова открывает свою сумку, вероятно, чтобы показать еще какие-то фото, однако я и не пытаюсь спорить. «Паша не должен ничего знать», — озвучиваю свою главную мысль. «Найди Марата, посади его, делай с ним что хочешь, но Паше ни слова». Он и так видел и слышал слишком много для маленького мальчика. Хватит. Складываю ладони в молитвенном жесте. «Проклятие, Алена!» Склонившись, майор прикасается своим лбом к моему. «За кого ты меня принимаешь?» «Я очень боюсь за сына. Дети не должны знать, какие монстры их родители». «Никто, обещаю тебе, никто не даст его в обиду». «А Марат? Ты знаешь, как его поймать?» Сама прижимаюсь к Егору. С минуты на минуту его объявят в розыск. По дороге сюда я уже связался с полковником. Тот сейчас поднимает всех на ноги. Вряд ли Марат дома. Скорее всего, прячется. Мы его из-под земли достанем. У него много друзей и хорошие связи. Бывший чемпион. Мужа даже за превышение скорости никогда не штрафовали. Вместо записи вечно просили дать автограф. «С друзьями тоже разберемся, а связи не только у него», — подмигивает Егор. «Я бы очень хотела верить. Ловлю себя на мысли, что даже не знаю, как это — жить без страха и как не думать, что Марат найдет нас и накажет. По телу мурашки бегут от такой перспективы». «Но для того, чтобы мы могли поскорее напасть на след этого урода, ты должна мне немного помочь». Майор тянет меня к креслу и устраивает у себя на коленях. «Расскажи о нем. «Что именно?» «Фамилии друзей, их контакты, любимые бары и клубы, увлечения». Делает паузу. «Женщины». «Все контакты вместе с фамилиями были на моем телефоне. Я его выбросила, когда мы с Пашей сбежали. А женщины...» «Поправляю край платья». Сомневаюсь, что у него был кто-то на стороне. Долгое время муж жутко ревновал меня ко всем, в том числе к друзьям. А потом? Егор хмурится. Он будто уже знает, что услышит дальше. Потом решил поделиться. Отвечаю скороговоркой. Сука. На колючих щеках проступают желваки. Вот урод. Майор сжимает за плечи так сильно, словно кто-то собирается прямо сейчас отдать меня толпе мужчин. Мы сбежали до того, как это случилось. Успокаиваю его. Один из друзей Марата предупредил, что муж дал добро. Старательно подбираю слова. «Зашибись, добродетель». Я тогда не радовалась. Облизываю губы. Испугалась так, что начала бояться любого звука с улицы. Все ждала, когда они придут. Не могла ни есть, ни спать. Пересекаюсь взглядом с глазами Егора. В них никаких сомнений. Только доверие и злость. Все то, что я надеялась увидеть в глазах родителей, когда рассказывала им о побоях и угрозах. «Алёнка». Словно чувствует, что со мной происходит неладное, майор начинает осторожно, медленно гладить по спине. Я об этом никому не рассказывала. Сознаюсь. Родители не хотели и слушать. Марат для них идеальный зять, заботливый и щедрый. А Маша... Роняю лицо на ладони. Мне было так стыдно. Чур, со мной никакого стыда. Егор заставляет поднять голову, скользит подушечками пальцев по скулам и мягко, будто пробует на вкус, целует в губы. Ты с моим стыдом борешься с первого дня знакомства. Переносицу ломит, но я улыбаюсь. Я твой личный доктор. Шепчет на ухо пошляк. Всегда готовый к внутриписячному сеансу терапии. Ты вроде бы маньяка, то есть моего мужа ловить собрался. Прикусываю его за губу. Эх. Майор берет мою руку и гладит ею бугор на своей ширинке. Выдыхай, бедняга. «Сейчас не твоя смена». Шепчет своему члену с таким сочувствием, что я готова рассмеяться. «Ты неисправим. Сжимаю его, бойца. И пока нас не застукали дети, пересаживаюсь в соседнее кресло. Надлюбила и бросила. Глядя между ног, вздыхает Егор. Тогда рассказывай, что помнишь. Поворачивается ко мне и включает диктофон на своем мобильном. Радуясь тому, что дети заняли друг друга какой-то игрой, следующие пару часов я подробно описываю свою жизнь с мужем. Первые полчаса Егор не перебивает. Иногда, когда говорить становится особенно трудно, он берет меня за руку, порой кивает и почти все время то сжимает, то разжимает кулаки. Следующие полтора часа напоминают вежливый допрос. Майор выспрашивает все о друзьях Марата. Просит рассказать о его партнерах по бизнесу. Заставляет меня вспомнить вроде бы незначительные факты о спонсорах бойцовского клуба. Мне сложно понять, как это может быть связано с убийствами женщин, но ничего не утаиваю. Называю фамилии всех чиновников, дружбой с которыми гордился муж. Пересказываю подслушанные разговоры о подпольных боях и ставках с неприличным количеством нулей. К окончанию беседы мне становится одновременно легко и обидно за себя прежнюю. Легко, потому что я, наконец, поделилась всеми кошмарами своей жизни. Обидно, потому что не сбежала от Марата раньше, когда он в самый первый раз посмел замахнуться. Вопрос, почему не сделала этого, мучает меня до самого вечера. Я постоянно отвлекаюсь во время ужина, путаюсь в строчках сказки, которую читаю на ночь детям. А стоит малышам заснуть, не раздумывая, иду в спальню Егора. «У нас дресс-код, никакой одежды». Разглядывая мою неэротичную пижаму, возмущается этот потрясающий мужчина. Я потом разденусь. Устраиваюсь рядом с ним и накидываю на себя одеяло. «А до этого мы чем заниматься будем?» Он удивленно наклоняет голову вбок. «В ладушки и камень-ножницы-бумага я уже сегодня наигрался. Лошадкой для двоих тоже был». «Я рассказала тебе о себе, а теперь...» «Идея озаряет внезапно. Ты расскажи о себе». «О моей нелегкой ментовской доле?» Играет бровями Егор. «Можешь начать с дома. Обвожу взглядом не самую дешевую мебель. Как ты до этого докатился?»